Глава 16. «Нет, я пришла спросить, нужна ли помощь. Раз ты разрешил мне остаться, то, может, найдется и работа для меня? У тебя ведь, похоже, нет помощников, а меня как раз уволили на днях». Он долго молчал, изучая меня как странное существо, неизвестное науке, а потом, наконец, спросил. «Ты готова остаться в мотеле, набитом чудовищами?» «Это не чудовище», — хмыкнула я. «Это же просто постояльцы». Вот в этот миг его взгляд действительно изменился. Он впервые посмотрел на меня не как на насекомое, а словно внезапно увидел перед собой разумную личность. Неравную ему, разумеется, и без намека на тепло. Но все равно это был невероятный прогресс. «Это же мертвецы и призраки. Люди боятся их». «Сегодня я поняла, что пугают не мертвецы, пугают неизвестность». «Ты сумасшедшая, ты знаешь об этом?» Повторно изучив меня и, как видно, так и не найдя разгадку, задумчиво заключил Эфиал. «Ну и ладно», — я фыркнула. «Подумаешь, удивил. Скажи что-то новое». «Какую сделку вы заключили с Альтаиром?» — внезапно спросил он. Голос по обыкновению звучал ровно, будто хозяину мотеля совершенно не интересен был ответ. «Что ты ему пообещала? И что получила взамен?» Я коротко рассказала о том, что произошло в баре, и озвучила все обговоренные нами условия. Эфиал внимательно слушал, а в конце презрительно усмехнулся и безжалостно припечатал. «Ты не справишься. Альтаир это знает. Он использует тебя для того, чтобы устроиться в вашем мире самому, а потом сделать так, что первый же клиент, которого ты должна будешь сопроводить, просто тебя прибьет. По договору сам Альтаир не может причинять тебе вред, но если ты погибнешь от рук клиента, договор не будет нарушен, а Альтаир освободится от надоедливого человечка, получив от него все, что хотел. Пусть ты ему и можешь быть полезна, но все-таки он не будет плакать, если ты исчезнешь. Ты видела его проигрыш, а он болезненно самолюбив. Получается, даже если ты не убежишь отсюда до утра и останешься на постоянное проживание, мне не придется долго тебя терпеть. Что ж, это отличная новость. Но у меня есть его фотография. И что? Если бы фотографию выложил другой человек, Альтаир получил бы по полной программе. Но если ее выложишь ты, ты теперь не считаешься человеком. Ты работаешь на Альтаира, а значит, у него есть все шансы оправдаться и выкрутиться. Возможно, ему даже не запретят доступ в человеческий мир. Он готов рискнуть. Я нахмурилась. Плохо, очень плохо. Если дело обстоит так, то, спасшись от Вити, я угодила в другую ловушку, выбраться из которой мне не дадут. Но как же не хочется умирать, а что же делать? Есть ли хоть крошечный шанс выстоять против какого-нибудь хищного клиента, которого подсунет мне Альтаир? Ни малейшего. Меня определенно сожрут. Вопрос лишь в том, как долго Альтаир планирует со мной играть, до того, как решит избавиться. Сколько мне осталось? Пара дней? Так, дыши, Алиса, просто дыши. Сейчас главное успокоиться и включить мозг. Да уж, этот самовлюбленный Фиал смог добиться своего. Ему все-таки удалось выбить меня из колеи. Наверное, теперь он страшно доволен собой. В этот момент к стойке, шаркая, подошел один из мертвецов. Хозяин мотеля неожиданно любезно попросил его приложить палец к журналу, где на моих глазах сама собой появилась строчка с именем и номер комнаты, а потом выдал возникшую на стойке карточку. «В номере можете принять душ и отдохнуть», — произнес он так, будто перед ним был обычный человек, а не зомби, которого полностью не смог восстановить даже мотель. «Здесь вы почувствуете себя живым. В 3 часа ночи в холле будет торжественный ужин. Спускайтесь, а после ужина — отбытие». Он произносил эту фразу снова и снова каждому постояльцу. Сколько десятков или сотен лет он беспрерывно говорит ее каждую ночь. И как до сих пор не сошел с ума? Немного понаблюдав, я попросила: «Дай попробовать. Позволь мне поработать вместо тебя». Он слегка усмехнулся, будто не верил, что я справлюсь, но неожиданно не стал спорить. Может, надеялся все-таки увидеть растерянность или панику на моем лице. Как бы там ни было, память у меня была замечательная, поэтому я любезно улыбнулась подплывшему к стойке призраку с красными горящими глазами, попросила приложить призрачный палец к журналу, выдала карточку и слово в слово повторила, копируя даже интонации. «В номере можете принять душ и отдохнуть. Здесь вы почувствуете себя живым. В 3 часа ночи в холле будет торжественный ужин. Спускайтесь. А после ужина — отбытие». Он кивнул и отплыл в сторону лестницы. Со следующими посетителями тоже не возникло проблем, поскольку я не делала ни одного лишнего движения, заученно повторяя действия и слова хозяина мотеля. А сам он задумчиво наблюдал за мной, сидя на бархатном диване неподалеку. Хотелось бы мне знать, о чем он думал. Ровно в 3 часа ночи где-то пробили часы. Входная дверь сама собой захлопнулась, и в холле вдоль стен возникли накрытые столы, буквально ломящиеся от всевозможных закусок. У столов моментально собралась толпа постояльцев. Самое интересное, ни у кого не возникло никаких проблем с поглощением еды. Она не проваливалась сквозь призрачные руки и не просачивалась между костями. Понятия не имею, как у них получалось ее разжевывать, но она действительно измельчалась и при глотке растворялась в призрачном или костлявом теле. Похоже, они и в самом деле чувствуют себя живыми, — пробормотала я.